Глава 11. Игры фортуны. День, ночь. Эти понятия здесь не актуальны. Почему? Да потому что здесь никогда не было света. Нет, когда-то он, конечно же, был. Не сразу ведь вся планета ушла под воду. Вот только в то время здесь не было жизни, или она только зарождалась. Но как бы то ни было, вот эти валуны не видели света уже тысячи, а скорее миллионы лет. Пока и сюда не забрался человек. Сергей поднес электроды к очередной раковине, подал энергию, разряд, раковина послушно раскрылась. Правда, сделала это, в отличие от более мелких собратьев, обитающих на мелководье, медлительно и вальяжно. Впрочем, ничего удивительного. Сергей даже не брался предположить, сколько может весить одна вот такая толстая створка моллюска. Наконец, створка поднялась достаточно, чтобы можно было извлечь огромную жемчужину, больше напоминающую самый настоящий булыжник. Теперь нужно действовать без промедления. Хозяин этой драгоценности довольно быстро приходит в себя после шока. Если он прихлопнет руку Сергея, то кости раздробит качественно. А еще акванавту ни за что не избавиться от подобного захвата самостоятельно. Жемчужина перекочевала из мягкого чрева моллюска в садок. Это уже четвертое. Пора возвращаться на щуку. Нет никакого смысла, чтобы чрезмерно перегружаться. Доступ в грузовой отсек свободный через откинутый пандус, отходить далеко от субмарины нет никакой нужды. А потому 4 – это вполне оптимальное число. Тут ведь еще какое дело? Обычно его всегда прикрывала Ирина, отслеживая окружающую обстановку. А Лая же в настоящий момент беззастенчиво спала, предоставив это время в распоряжении Сергея для сбора добычи. Оно бы и ничего, так как он уже давно избавился от боязни темноты, а скорее даже непроглядного мрака. Но это вовсе не значит, что он не опасался того, кто может оттуда явиться. Разумеется, бортовой искин отслеживает ситуацию и в случае чего прикроет Пашнагова. Но ему уже доводилось наблюдать, как машина не справлялась со своими обязанностями. Именно вследствие подобного сбоя и погиб прежний экипаж «Щуки». Так что он предпочитал не отходить далеко, благо моллюсков вокруг хватало и даже с избытком. Выискивать наиболее выдающиеся образцы он не собирался, хотя бы по той причине, что вряд ли ему заплатят больше некой планки. Кстати, Алая недвусмысленно дала ему это понять. Ну а раз так, то и бог с ними. Соберет то, до чего сможет дотянуться. Опять же, так куда спокойнее. Еще одна ходка, и можно будет присоединиться к спутнице. В смысле, отправляться на боковую. Сергей вовсе не собирался давать себе слабину, а потому предпочел сначала закончить запланированное занятие в виртуале, а для сбора добычи использовать время сна. Подумаешь, поспить на пару часов меньше. Ничего страшного. Все случилось слишком неожиданно и стремительно. Он даже сообразить ничего толком не успел. Вот только что он извлекал очередную жемчужину, а в следующее мгновение на нем сомкнулись чьи-то челюсти, усыпанные множеством острых и загнутых вовнутрь зубов. Откуда такие подробности? Так ведь он их воочию наблюдает, эти зубы, в свете головного и плечевых фонарей. А нет, уже не наблюдает. Теперь он видит лишь какую-то сморщенную розоватую субстанцию. Нет, не сморщенную. По мере того, как его проталкивают в этот странный мешок, стенки распрямляются и начинают натягиваться. А вот теперь он, пожалуй, полностью в этом своеобразном мешке. Спеленатый, словно путами, не в состоянии пошевелить даже пальцем. Скрюченный в рогалик, будто эмбрион. От невозможности пошевелиться им начала овладевать самая натуральная паника. В голове никаких мыслей, лишь всеобъемлющий ужас. Фонари продолжают исправно светить, представляя взору натянутую стенку желудка, покрытую коротким ворсом. С этих ворсинок словно что-то стекает, причем довольно обильно растворяясь в воде мутными разводами. Это что же, его начали переваривать? От вида вот этих стенок желудка его едва не вырвало, что для акванавта крайне нежелательно и даже смертельно опасно. Пожалуй, именно благодаря подкатившему тошнотворному кому он и пришел в себя. Во всяком случае, начали появляться конструктивные мысли. И первое – закрыть глаза и начать глубоко дышать, насколько это вообще возможно в данной позе. Сергей постарался максимально расслабиться и не думать о том, что не имеет возможности пошевелиться. Регенератор работает исправно даже в этих экстремальных условиях. Поначалу наметился кое-какой сбой с подачей дыхательной смеси, возможно, он и усугубил панику. Но сейчас система уже настроилась под новую среду и извлекает воздух из других ингредиентов. Он чистый, без каких-либо запахов, и это не может не радовать. Правда, из-за скрюченной позы дышать несколько трудно, но с этим можно смириться. Несмотря на пугающую обстановку, Сергею все же удалось взять себя в руки и осмыслить все произошедшее. Именно благодаря этому он сумел воссоздать всю картину в целом, а еще произвести первичную инвентаризацию. Итак, несмотря на то, что заглотившая его тварь обладала вполне серьезными зубами, костюм и композитные пластины выдержали. Сергей чувствовал, что ему несколько досталось и без гематом тут явно не обойдется, но все же ничего страшного не произошло. Главное, что не нарушена герметичность костюма и нет сломанных костей. А вот дальше хорошее заканчивается. Вода океании сама по себе разъедает гидрокостюм, а вместе с желудочным соком этой твари, знать бы еще какой, справится со своей задачей куда как быстрее. Так что времени у него немного. К тому же нельзя исключать то простое обстоятельство, что кое-где все же имеются поверхностные повреждения костюма. Сергей отключил фонарь, чтобы не лицезреть стенки желудка, и всмотрелся в монитор на забрале шлема, куда начал вызывать нужную информацию, благо и скин не пострадал. Итак, повреждений костюма не наблюдается, и, судя по расчетам, он сможет сопротивляться этой среде еще целые сутки. Вообще-то, всего лишь сутки. Но и кислота в желудке у этого монстра. Но куда хуже то, что фильтры регенератора, кстати, практически новые, выработают свой ресурс уже через пару часов. Вдобавок ко всему, эта тварь и не думает отдыхать в укромном уголке, переваривая свою добычу. Судя по показаниям сканера, она неизменно удаляется от щуки, хотя Сергей и не может определить направление. Но не субмарина же сейчас движется в самом-то деле. Учитывая то, что он будет принимать маяк судна на расстоянии до 5 километров, времени у него совсем мало. Он просто не сможет самостоятельно подняться с такой глубины. Без регенерационной капсулы это просто невозможно. Спокойно. Только без паники. Это самое худшее, что может сейчас случиться. Начни он дергаться, и все, ничего нельзя будет сделать. А тогда верный конец. Алексей, отслеживая курс. Принял. Курс отслеживаю. Какова вероятность, что мы можем найти щуку, если выйдем за пределы действия ее маяка? Учитывая отсутствие данных о течении, невозможность определить контрольные ориентиры и постоянную смену нашего курса, на расстоянии в 6 тысяч вероятность 80%, на расстоянии 7 тысяч уже 50%. Понял. Не стал выслушивать полный доклад Сергей, отслеживая ситуацию. Выполняется. Итак, что он имеет? У него за спиной находится штурмовой игольник. Бесполезно. Он слишком массивный, и его никак не извлечь. Даже если получится дотянуться, это вполне возможно. Правая рука как раз согнута в локте и прижата к шлему. По этой же причине не воспользоваться игольником, находящимся на правом бедре. Стенки желудка вполне эластичные, но в ответ на малейшее движение начинают сжиматься еще сильнее. Остается нож. Судя по ощущениям, его рукоять сейчас где-то поблизости от левой руки. Задачка также не из простых. Но зато это вполне реальный шанс. Добраться до рукояти удалось посредством невероятных усилий. На каждое движение желудок отвечал неизменным сжатием, и приходилось на некоторое время замирать, чтобы он опять самую малость расслабился. А вот с тем, чтобы извлечь лезвие наружу, пришлось повозиться. Да что там повозиться, выдержать самое настоящее сражение. Однако, как бы трудно это ни было, Сергею все же удалось добиться своего. Правда, при этом он не просто взмок, а еще и умудрился пережечь чертову уйму дыхательной смеси. Это вызвало не только потемнение в глазах. Бог с ним, Сергей все равно не включал свет. Главное, лимит работы фильтров регенератора резко сократился до 1,5 часов. И все же это была победа. Теперь перевести дух, а заодно дать твари успокоиться. Сильна зараза. Ну да кто бы сомневался. В ней, наверное, длины 4 метра, если не больше. И по весу она превосходит человека раз эдак в несколько. Так что тут впору удивляться тому, что у него хоть что-то получилось. Теперь развернуть кисть. Опять медленно, постоянно пережидая очередные сокращения мышц монстра. А вот теперь, когда с направлением вроде как угадал, Сергей резко подал руку вперед, вкладывая в это движение все свои силы. Лезвие дотянулось до стенки желудка, и острие уперлось в нее. Продолжая давить, Пашнагов сумел продвинуть его еще на какое-то расстояние. Острое отточенное лезвие без труда слегка взрезало плоть. Не нравится? Болевые ощущения явно пришлись монстру не по вкусу, и давление желудка несколько ослабло. Одновременно с этим Сергей почувствовал под собой твердую поверхность и то, что чудовище начало ворочаться. Не иначе, как хочет уложить свою добычу поудобнее. А вот не угадала, дорогуша. Едва почувствовав, что получил хоть какую-то свободу действий, Сергей сразу же попытался сделать надрез. И ему это удалось. Монстр начал метаться. Вот только это уже было бесполезно, потому что нужно знать, кто самое опасное существо во Вселенной. Глубоководная тварь решила использовать свой последний шанс и напрягла свой желудок, вкладывая в это всю силу. Если получится, то она задушит все еще живую жертву. А может, это была всего лишь судорога, реакция на боль? Керамическое лезвие без труда вошло вплоть по самую рукоять, потом, подчиняясь легким движениям, начало взрезать плоть. Рука получала все больше свободы, а Сергею становилось легче дышать. Наконец, желудок буквально лопнул, и акванавт вывалился наружу. Пашнагов уже успел продумать свои действия, а потому, едва оказавшись на свободе, включил головной и плечевые фонари, одновременно выхватывая штурмовой игольник. Конечно, хотелось бы проделать это быстрее, но тут уж ничего не поделаешь. Долгие тренировки в воде дали свои результаты, однако вода вносит свои коррективы даже для самых быстрых. А вот об океанских обитателях этого не скажешь. Конечно, его противнику пришлось описать круг, чтобы вновь напасть на столь своенравную добычу. Но проделал он это довольно быстро, так что Сергей едва успел взять прицел и нажать на спуск. Приклад привычно легко легнул плечо, и поток игл устремился к неожиданно верткой и подвижной цели. В какой-то момент Сергей даже запаниковал, не в состоянии попасть в своего противника, но в конце концов ему все же улыбнулась удача. Сергей начал осматриваться по сторонам в поисках монстра, едва не пообедавшего им. Сзади, в 20 метрах, виден огромный мутный шар взбаламученного ила. Ага. Похоже, именно там его и валяли, стараясь расположить поудобнее, когда он начал колоть ножом. Может, именно там и прячется это чертово чудовище? Одна сплошная непроглядная муть. Сканер показывает девственную чистоту. В смысле, там, конечно же, имеются какие-то мелкие обитатели, но сканер, подчиняясь введенным параметрам, ясное дело, их не замечает. Итак, ничего крупного. А как насчет поменьше? Тоже никого. Что ж, ничего удивительного. Хотя бы потому, что чем глубже, тем меньше обитателей. Природа всегда во всем выдерживает баланс. Тогда, получается, на него напала вот эта рыбина? Нет, Конечно, когда она разъявила свою пасть, то это очень даже впечатлило, и Сергей в нее вроде даже мог пролезть, а уж если она помогает такими зубками, то и подавно. А вот только рыбка эта в длину никак не больше метра и вообще не отличается особенно героическими пропорциями. Что ж, похоже, других кандидатов на роль монстра нет. Тогда остается убедиться в том, что у него не галлюцинации. Сергей приблизился к рыбе, прицелился и сделал одиночный выстрел в голову. Кто его знает, может, эта тварь еще живая. Рыбина даже не дернулась. Сергей перезарядился и принялся изучать своего недавнего противника. Разгадка не заставила себя долго ждать. Если коротко, то получалось, что нижняя челюсть хищника вроде как не соединена с верхней, из-за этого и открывается так широко. Ребра у рыбы отсутствовали, а сморщенное в настоящий момент брюхо способно было растягиваться, принимая в себя чуть ли не в четверо большую добычу, чем сама тварь. В подтверждение того, что это не бред, Сергей даже нашел место, откуда он буквально прорезался на свободу. Вот такая замечательная рыбка. Ничего удивительного в том, что ее прозевали оба из кино, бортовой и персональный. Конечно, в океане хватало их хищников небольших размеров, но до сих пор считалось, что никто из них на людей не нападает. Разве что кроме пираний. Но они представляли опасность только когда шли косяком. Косяк же неизменно обнаруживался эскином, о чем следовало предупреждение. А уж что там, пираньи или какая другая рыбка, акванавту предстояло выяснять самостоятельно. Вообще-то люди предпочитали не заморачиваться на эту тему и уходить в сторону от скопления рыб. Гидрокостюм, конечно, прочная штука, но, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот пираньи и не останавливаются, пока не добьются результатов. Но даже косяк самой обычной рыбы представляет собой опасность, потому как притягивает к себе крупных хищников. Устанет какая-нибудь акула гоняться за верткой добычей, приметит неповоротливого акванавта и перенацелится. Так что в любом случае обнаружение эскином рыбьего косяка было для акванавта сигналом убираться в сторону по добру по здорову. Удовлетворив свое любопытство и перенастроив эскин на возможную опасность от хищников со скромными размерами, Сергей задался вопросом, что делать. Нет, конечно же, вопрос глупый. Нужно плыть к щуке. Но вот где она находится? Если верить эскину, то субмарина где-то в десятки километров к юго-западу. Однако здесь имеется подводное течение. Судя по давлению, Сергей сейчас находился метров на 50 ниже того уровня, к которому адаптировался его организм. Причем тут глубина? Да так, одна маленькая деталь. Во всяких там расщелинах или ущельях течение от чего-то многократно усиливается. Искин же вел отсчет по счислению от маяка щуки, причем с момента потери контакта с ним производил вычисления, основываясь на среднепотолочных данных. То есть Алексей взял за основу ту скорость, которая имелась у рыбины в момент обрыва связи с маяком. К тому же, чувствуя дискомфорт, рыбина несколько раз меняла направление движения, и вообще эта тварь никак не желала двигаться каким-нибудь определенным курсом. Впрочем, чего ожидать от бродяги без скала и двора? Алексей, каковы шансы добраться до щуки? 26%. Коротко и лаконично. Впрочем, учитывая высказанные им ранее предположения, Сергей ожидал куда более худшего. А, куда хуже-то? 26% – это даже не 30. Каково состояние гидрокостюма? Коротко и без процентов. Костюм продержится еще 300 часов, фильтры 10, энергии на 20 часов непрерывного движения с крейсерской скоростью. «Ладно, это куда лучше, чем было в брюхе у рыбки, но все равно как-то маловато. Кисло одним словом». «Не понял вопрос». «Я говорю, выводи курсор в направлении на щуку». «Вот так, отлично. Ну что, он сказал, поехали, и махнул рукой». На этот раз Искин предпочел промолчать. Все же, что ни говори, а эти гаджеты были настолько приспособлены к обучению, что постепенно учились даже определять настроение хозяина. Чудные дела твои, господи! Электроника, способная распознавать чувства, пусть и не все. Постепенно поднимаясь до адаптивной глубины, Сергей двинулся в направлении, указываемом зеленым курсором, туда, где, по идее, должна находиться субмарина. Очень удобно. Еще бы и данные были бы не среднепотолочными. Дело в том, что курсор указывал только направление и не был ориентирован на конкретную точку. А значит, Сергей вполне может двигаться определенным курсом одновременно с носимым течением. В его ситуации это просто неизбежно. Оставалось только молиться и надеяться, что течение здесь все же не такое сильное, и, соответственно, его снесло на незначительное расстояние. Ему бы хоть краешком зацепиться за зону, покрываемую маяком, хотя бы на секундочку, на мгновение. Стоп. Что это было? Вот сейчас. Никакой ошибки, это сигнал. Что-то слишком уж рано. Но с другой стороны, кто его знает, как мог себя повести Алексей в таких условиях работы и без каких-либо ориентиров? Сергей начал описывать круг, пытаясь нащупать мелькнувший сигнал маяка. Это случилось уже через минуту. Потом он двинулся в его сторону. С каждой секундой сигнал прерывался все реже и становился более уверенным, пока, наконец, не стал постоянным. Пашнагов взглянул на таймер. До момента, когда Алая проснется, еще целых 4 часа. Нормально, успеет к ее пробуждению. А вот она удивится его похождением, а главное, снимком агрессора-недомерка. А что, поверить в то, что эта рыбка может заглотить человека целиком, не так уж и просто. Да, это явно не щука. И вообще у маяка практически сдохло питание, коль скоро сигнал настолько слабый, что теряется уже через пару-тройку сотен метров. Вот только Сергею от этого ничуть не проще. Нет, с одной стороны, вроде как есть неплохой шанс получить право на миллионную премию. С другой, с возможностью воспользоваться этим самым шансом как-то не очень. Потому что сначала нужно найти щуку, чтобы ей опрокинуться через левое бедро 3 раза кряду. Отчего такие противоречивые мысли? Есть и другие. Только они в основе своей матерные. Потому как, когда голодный вместо краюхи хлеба находит мешок золота, то иным мыслям в его голове просто не место. Примерно через 5 минут Сергей приблизился к тому объекту, который издавал уловленный искином Пашнагова сигнал. Абсолютно стандартный сигнал, а потому принятый им за его щуку. Вот только на поверку субмарина оказалась ничем иным, как осколком малого универсального транспорта. Такие суда способны перемещаться как в открытом космосе, так и в атмосфере и в водной толще. Именно такой и собирался приобрести Сергей по отбытии с Океании. И именно на таком его и его спутников вывезли с Земли. Вообще-то от корабля мало что осталось. Так, всего лишь довольно крупный фрагмент обшивки носовой части. Вряд ли у Сергея получилось бы идентифицировать погибшее судно, но тут опять-таки помогла случайность. Дело в том, что собираясь приобрести именно такую модель, он и обучение в виртуале проходил на ней же, и как следствие был хорошо знаком с обводами корпуса. Обнаружился источник подачи сигнала. На Земле такие модули называют черными ящиками. Здесь аварийный искин. Он наполовину погрузился в ил вместе с куском обшивки, но извлечь его не составило труда. Все благодаря особой конструкции крепления, с одной стороны довольно надежной, с другой позволяющей с легкостью отсоединить модуль. Когда Сергей согласился работать на СБ, он проштудировал все сведения, связанные с контрабандистами. Вообще-то их было немного. Было известно, что таковые имеются, что они поддерживают пиратов. Имелись предположения, что некоторые из пиратов постоянно проживают на тайной базе контрабандистов, эдакой «Тортуги Океании». И еще было упоминание об одном единственном корабле контрабандистов, который был обнаружен и сбит. Случилось это 3 года назад. Его атаковали в верхних слоях атмосферы. Имеются свидетельства очевидцев, вот только от него мало что осталось. При разгерметизации внутри все начисто сгорело. Если это был корабль контрабандистов, то вот в таких аварийных модулях, которых на борту даже такого малыша 6 штук, должны находиться сведения о координатах их базы, и, соответственно, СБ должна была их накрыть. Если бы это было так, стала бы корпорация скрывать подобный факт? Как бы не так, они раструбили бы о своей победе на весь свет, чтобы другим неповадно было. Тогда получается, температура была такой силы, что контейнеры, выполненные из сверхпрочных сплавов, не выдержали этого напора. Может, кристаллы памяти и уцелели, но пойди найди их на глубине в 7000 метров, да еще и с вырубленными маяками. Но одному из модулей явно повезло, и вроде как повезло Сергею. Если он доставит черный ящик Гайниду, премия в 1 000 000 кредитов ему обеспечена. А может, даже и больше. Нет, точно больше. Он ведь не просто предоставит сведения о местоположении подводной базы, но еще и сдаст маршрут, по которому осуществляется контрабанда. А эта ниточка, если за нее грамотно потянуть, может привести в самое логово. Туда, откуда растут ноги. Остается самая малость – найти щуку. Примерно через час он уловил сигнал маяка. Вот только непонятно, щука это или нет. Обычный стандартный сигнал, как и тот, что в аварийном искине, который сейчас у него в руках. Если выберется из этой переделки, обязательно позаботится об изменении сигнала так, чтобы сразу знать, что это его субмарина. Это желание у него появилось вовсе не на пустом месте. Сначала аварийный искин, теперь вот опять какой-то маяк. По идее, он должен был обнаружить щуку на юго-западе, а сейчас сигнал звучал с северо-востока, то есть с диаметрально противоположного направления. Искин, исходя из имеющихся данных, выдавал вероятность обнаружения щуки в пределах всего лишь 0,5%. Даже то, что на подобной глубине может оказаться другое судно, Алексеем оценивалось в 10%. Возможно, это другая исследовательская партия. Единственное, в чем Пашнагов был убежден, так это в том, что это точно не база пиратов. Та просто не могла располагаться глубже 1000 метров. Пираты не имели регенерационных капсул, которые бы способствовали быстрым акклиматизации и декомпрессии, а потому и постоянно нырять на подобные глубины не могли. И все же вот так открыто ломиться к неизвестному судну не дело. Сначала не помешает осмотреться, выяснить, кто там находится. А вдруг все же пираты? Правда, он даже не представлял, каким образом они могли оказаться на такой глубине, но ведь были еще и контрабандисты. Этим-то ничего не стоит опуститься на такую глубину. К тому же сначала редко, по одному, а потом все чаще начали попадаться гигантские моллюски, и по мере продвижения вглубь колонии экземпляры становились все крупнее. Если учесть, какой массы здесь жемчужины, контрабандистам был прямой смысл заняться этим лично или привлечь акванавтов из землян, которые решили переселиться на пиратскую базу, не желая быть контрактными рабами корпорации. Во всяком случае, об этом ходили упорные слухи. Словом, все было за то, чтобы особо не отсвечивать и подкрасться к объекту как можно незаметнее. Дальше придется действовать по обстановке. Если понадобится, то вступать в бой и захватывать судно. Как он определит, кто именно перед ним, враг или такие же исследователи, как они с Алаей, Сергей понятия не имел, но и выхода другого не видел. Положение просто отчаянное. Либо он что-то предпримет, либо гарантированно умрет уже через несколько часов, так как фильтры выйдут из строя. Прибор ночного видения позволяет рассмотреть обстановку всего-то 30 метров, и это куда более совершенная модель, чем была у него раньше. Корабль, подающий сигнал, скрыт во мраке. Ничего удивительного, его щука также прячется в темноте, чтобы не привлекать хищников. Бог весть, как у них устроены глаза и что они видят в кромешной тьме, но на свет реагируют однозначно, как на добычу. Кто знает, может, если бы Сергей при работе пользовался прибором ночного видения, то этот недомерок и не напал бы на него. Правда, не воспользоваться светом Пашнагов не мог. Слишком много нюансов, чтобы действовать, наблюдая неясную картинку, что дает ПНВ. Альтернативой рыбки могли оказаться закрывшиеся, как капкан, створки моллюска. До источника сигнала порядка 400 метров. Сергей отложил в сторону найденный аварийный искин. Этого расстояния вполне хватит, чтобы его не обнаружили на неизвестном судне. Теперь поудобнее перехватить штурмовой игольник и вперед. Тишком, бочком, без шума и пыли. Конечно, можно запросить искин субмарины с помощью Алексея, но что будет, если эти ребята настроены самым, что ни на есть враждебным образом? В таком случае выжить у Сергея нет никаких шансов. И это даже при условии, что они просто запрутся в своей скорлупке. Полчаса Сергей крался между огромными раковинами, пытаясь ни в коем случае не попасть под сканеры неизвестной субмарины. Он даже старался лишний раз не поднимать головы и не пользовался двигателями, передвигаясь по грунту, так сказать, от греха подальше. Правда, ничего не мог поделать с излучением от работающей регенерационной системы. Оставалось надеяться на то, что оно незначительно. Ага, вот в его поле зрения наконец показался корабль. Такой же охотник, как и его щука. Значит, или другие исследователи, или... А кто здесь еще может быть? Пираты. Даже не смешно. Стоимость регенерационной капсулы в условиях океании Сергей не брался даже представить. Как минимум, она должна была соответствовать стоимости самого судна. С другой стороны, контрабандисты могли обеспечить пиратов необходимым оборудованием для сбора крупного жемчуга. Ну и зачем им в таком случае спасать Сергея? Тут уж скорее они бросятся искать щуку, чтобы добраться до Алаи. Чем позже корпорация узнает об этом клондайке, тем им лучше. «Это еще что такое?» Сергей опустил взгляд вниз, потом вновь посмотрел в сторону охотника и включил свет. Вода чистейшая, разве только возле Сергея вьется легкая взвесь, а потому видимость отличная, насколько это вообще возможно в этих условиях. На него, словно весело подмигивая, смотрела надпись, сделанная стилизованной кириллицей. «Щука!» «Ну и как такое возможно? Как эта красавица могла оказаться здесь? Как он мог подойти к ней с северо-востока, если именно в этом направлении его и унес этот клятый недомерок? Но тем не менее, это был его охотник». Под ногами, как лишнее подтверждение, лежал садок с собранными им же гигантскими жемчужинами. А рядом валялся шокер его собственной конструкции. Вот если бы он в момент атаки держал это ноу-хау в руках, клятому недомерку не удалось бы так просто с ним справиться. Нет, Пашнагов, конечно же, испугался бы, даже и говорить нечего, но зато точно со страху нажал бы на спуск. Минимум оглушил бы эту заразу, а дальше разобрался бы, не отходя от кассы. Однако в этот момент он укладывал в садок очередную жемчужину. Вообще-то грех жаловаться. Потому что если бы не это, то не было бы и столь драгоценной находки. Придя к выводу, что все, что не делается, делается к лучшему, Сергей развернулся и направился за аварийным эскином. За своей нечаянной добычей, которая едва не стоила ему жизни. Ведь по всему получается, что удача начинает выставлять ему все более солидные счета. Правда, и награда по-настоящему царская. Выйдя из шлюзовой кабины в лабораторию, Сергей недовольно посмотрел на таймер. Алая будет спать еще целых полтора часа. Сам он уснуть после всех этих приключений не сможет, что и неудивительно. Во всяком случае, пока адреналин в его крови не разложится, на отдых нечего и рассчитывать. Но... И чем заняться? Обучением в виртуале? Конечно, как вариант это можно рассмотреть, но только как вариант. На самом деле его как магнитом манило к кристаллу памяти аварийного эскина, ведь это был ключ не просто к расчету по всем долгам, но и к очень крупному кушу. Вскрыть корпус не составило труда. На любом охотнике имеется хотя бы минимальный комплект инструментов. Мало ли что может случиться. Будучи в открытом океане, аварийку не вызовешь. Как и ожидалось, кристалл был стандартный и без труда поместился в приемник кресла виртуала. Охо-хошеньки, вот это он попал. Премия? Нет, тут бы голову сберечь. Если хоть кто-нибудь узнает о том, что он это видел, то ему не жить. Однозначно и бесповоротно. Интересно, Аганит об этом знает? Вряд ли. К чему его-то посвящать? Используют в темную. И вообще, чем меньше людей об этом знают, тем лучше. Отчего такие страхи и страсти? А догадаться сложно. Правильно. Это надо же, как его угораздило. Начав просматривать содержимое памяти кристалла, Сергей выяснил много чего интересного. Ну, во-первых, это действительно был контрабандист, вот только его никто не сбивал. В смысле, никто из разумных. Просто стечение обстоятельств и крайняя степень невезения пилота. Когда он был уже в верхних слоях атмосферы, в корабль угодил небольшой метеорит. Система предупреждения из-за прохождения этих самых слоев сработала слишком поздно. Бортовой эскин успел катапультировать пилотский отсек, а вот что касается корабля, то ему не повезло. Как видно, скрыть этот факт не получилось. А может, нужно было вещественное доказательство существования контрабандистов? Как бы то ни было, но этот случай придали огласке. Сергей даже допускал, что остальные аварийные эскины погибли или попросту не были обнаружены. Это ведь даже не иголку в стоге сена искать, а нечто еще более невообразимое, даже несмотря на наличие маяков. На кристалле имелись точные координаты местоположения подводной базы контрабандистов. Сергей оказался прав в своих предположениях. Она располагалась на глубине примерно в 500 метров, куда субмарина могла нырнуть без труда. Наверное, переход осуществлялся через специальные шлюзы, а внутри базы поддерживалось привычное для людей давление глубины в 60 метров. Во всяком случае, этих сведений на кристалле не было, только координаты базы. Также там содержались данные относительно маршрута, которым пользовались контрабандисты. Малый транспорт в автономном режиме способен совершить максимум 3 прыжка с дальностью в одну систему. После этого запас топлива иссякнет. Свертывание пространства требует значительной энергии. Прибавить сюда повышенный расход из-за использования мощных маскировочных полей. Да тут даже на 2 прыжка может решиться только самоубийца. Но этого контрабандистам и не требовалось. Сделав один прыжок, корабль прибывал к станции дозаправки и пополнял запас топлива. Далее процесс несколько ускорялся. Отчего-то контрабандисты прекращали пользоваться маскировкой и совершали по 2 прыжка. Так, с дозаправками они добирались до цивилизованного космоса. Тут нужно было разбираться самым детальным образом. Ведь перед ним были только координаты, без каких-либо навигационных карт. Имелись, конечно, карты в его обучающей программе, но, несмотря на свою реальность, помочь они не могли. Просто на них обозначены лишь несколько систем Ирианской империи, чего для обучения было более чем достаточно. Единственное, что понял Сергей, так это то, что от Океании, даже до границы фронтира, нужно было преодолеть 30 систем. Весьма солидное расстояние, если не сказать больше. Итак, во-первых, находка несла с собой надежду на получение крупной премии, а во-вторых, пугала до колик. Дело в том, что на кристалле имелись сведения и о другом маршруте. Он вел на Землю. Кстати, она действительно находилась всего лишь в соседней системе. Одной полной заправки с запасом хватало на 2 прыжка туда и обратно, на посадку и взлет, а также маневрирование. Вот только контрабандисту незачем летать на Землю. Работорговля – это совсем другой бизнес, да и не принесет он столько барышей, как контрабанда ресурсов Океании. А значит, нет никаких контрабандистов. В смысле, они есть, вот только в их роли выступает корпорация. Зачем им это? А ради выгоды. Разумеется, они имеют какие-то льготы и послабления в налоговом бремени, и, как утверждают многие, это весьма солидная сумма. Но кто сказал, что корпорация откажется от дополнительного заработка? Наоборот, эти дельцы постараются нажиться на всем, на чем только возможно. К примеру, получают прибыль с землян. Так отчего же не обойти имперских надсмотрщиков и самим не организовать контрабандистскую организацию, которая станет попутно качать ресурсы планеты? Без фанатизма, чтобы не нарушить экологический баланс. В любом случае, значительные барыши обеспечены. Опять же, со сбытом никаких проблем, ведь лицензионное производство осуществляется практически во всех цивилизованных государствах. А кто откажется от контрабандных и, как следствие, более дешевых ингредиентов? Отчего корпорации используют одни и те же корабли? А так проще. Коли уж пилотам доверяют маршрут до цивилизованного космоса, то до Земли сам Бог велел. Опять же, если вдруг что-то случится с маскировкой или еще каким-то образом контрабандист будет обнаружен, то он без труда выдаст себя за... Да за самого себя и выдаст всего-то. Вот только непонятно, отчего на этих кораблях имелись рабочие аварийные эскины. Зачем так рисковать? Да какая, собственно, ему разница? Тут голова должна болеть о другом. Для него эти сведения отозвались похоронным звоном. Кто он такой, чтобы от него не то чтобы откупаться, но и просто с ним о чем-то договариваться? Кто станет верить его клятвенным заверениям о том, что он никогда и ни за что? Нет, конечно же, они могут, к примеру, взять его на работу. Почему бы и нет, коль скоро он стал носителем столь ценной информации? Опять же, и специальность выбрал нужную, разумеется, если ему в очередной раз повезет. Но все дело в том, что он этого не хочет. Нет у него желания работать на большого дядю, и все тут. И потом Алая права, если он еще не выработал свой лимит везения на океане, то этот предел уже близко. Вот, казалось бы, невероятная удача, и гибели избежал, и сумел раздобыть солидный приз, а на поверку вышла пустышка. Да еще, возможно, опасность от нее исходит куда более сильная, чем от самой обозленной тортилы. Сергей посмотрел на хронометр, быстренько подчистил оперативку виртуала, так чтобы не сохранилось никакого упоминания о просмотре информации с кристалла. Хорошо все же, что он слишком торопился, а потому предпочел не скачивать информацию, а работать прямо со съемного носителя. Нет, конечно же, если начнут копаться вдумчиво и целенаправленно, то, может, что-то такое найдут. Вот только для этого нужно иметь хотя бы маломальский повод, которого, как надеялся Сергей, у СБ не будет. Хорошо бы переодеть костюм, все же его запас прочности не внушает оптимизма. Опять же, и скин способен сделать лишь общий анализ, а ведь могут быть и маленькие повреждения. К примеру, зуб этого проклятого недомерка сумел надколоть материал костюма, и кожу человека от агрессивной среды отделяет лишь тонкая преграда, которая вот-вот сдастся. Но ничего не поделаешь, придется рисковать. У него, конечно же, имеется новый комплект. Рассчитывая провести столь долгий срок в изоляции, они не могли не позаботиться о запасных костюмах. Но как потом объясняться с Алаей, если она вдруг проснется? Да и времени осталось всего-то ничего. Так что нужно спешить. Оказавшись в грузовом отсеке и опустив пандус, Сергей оседлал один из скутеров, помянув добрым словом и механика, и того, кто заказывал дополнительное снаряжение для экспедиции. В частности, Алаю. Он бы еще и скаут с собой захватил, да его расположить негде. Буквально 10 минут, и он оказался за пределами колонии моллюсков. Еще немного – нормально. Теперь закопать поглубже в ил корпус аварийного эскина, который с момента вскрытия перестал подавать сигнал, и все – назад на субмарину. Сергеем владело дикое желание похоронить там же и кристалл, но он все же не решился этого сделать. Из-за его несносного характера у него и без того не так уж много близких людей, поэтому те, кто есть, ему особенно дороги. Он просто не мог вот так запросто отказаться от возможности повидать свою семью, от которой его сейчас отделяют несколько световых лет. Разумеется, осуществить это очень трудно. Никакой малый транспорт, даже с дополнительными баками и трюмом, забитым топливом, не сможет преодолеть расстояние от границ освоенного космоса до Земли. До родной планеты даже от последнего форпоста цивилизации очень далеко, 30 систем. А такой корабль может прыгнуть только на 3. Банально не хватит запаса топлива даже в один конец. Но все же это далеко не невозможно. Необходимо только хорошенько постараться и приобрести нечто более внушительное. А вот если отказаться от информации, записанной на кристалле, тогда уже надежды никакой. До пробуждения Алая Сергей успел подчистить все, до чего только мог дотянуться. Теперь, если не прибегать к детальной, на уровне экспертов проверки, не удастся ничего установить. Сейчас картинка выглядела так, словно он отсутствовал, а затем вернулся побитый и изжеванный, как непроваренный кусок мяса. Рыбка не подарок и страх нагнала основательно, но все же прокусить костюм ни в одном месте не смогла. Но зато синяков понаставила от души.